Канарец слушал, не перебивая, согласно качал головой, иногда убыстряя шаг, а иногда останавливаясь, как вкопанный. «Вот так», — заключил Кальтенбруннер. «Это все. Вам предстоит принять решение. Я, конечно же, назову ряд имен, счетов и паролей для того, чтобы вам были открыты сейфы в наших банках, но ведь это означает мою немедленную и безусловную казнь, обергруппенфюрер. Я, увы, знаю условия игры, которые вы исповедуете. Алчная, устремленная и самопожирающая безнравственность. Я назову вам имена. Но поверьте, если вы действительно захотели преуспеть, вам стоит охранять меня так, как вам предстоит охранять вашу семью в самом недалеком будущем. Но вы не сможете приступить себя. В этом ужас вашего положения, мой молодой друг. Вы не правы по двум обстоятельствам, господин адмирал. Первое, уничтожив вас, я рискую подвести тех наших людей, которые придут с паролем в банк. Вполне возможно, что у вас в банках все варианты оговорены заранее. Второе, уничтожив вас, я лишусь Испании, где ваши позиции общеизвестны, а Испания — тот плацдарм, откуда более всего удобна наша временная передислокация в Латинскую Америку. Канарис покачал головой. «Вы не додумали разговор со мною, Эрнст. Не сердитесь, что я обращаюсь к вам так фамильярно. Мне это даже приятно, господин адмирал. Видите, как славно. Итак, вы прибыли сюда, подчиняясь чьему-то указанию. Сами бы вы ко мне не решились поехать. Я достаточно хорошо знаю вас и наблюдал вас последние годы весьма тщательно. Скорее всего, вас отправил Рейхслейтер. Вы никого не подведете, поскольку пока еще и Риббентроп имеет радиосвязь с нашими посольствами за границей, и армия может выходить по своим шифрам на наши военные атташаты в Швейцарии, Испании, Аргентине, Португалии, Швеции, Парагвае, Бразилии, Колумбии и Чили. Ваши люди отправят с моим паролем тех агентов, которыми вы не дорожите. Каждая уважающая разведка имеет такого рода контингент, который не жаль отдать на заклание во имя успеха большой операции. Значит, послезавтра вы получите в свое пользование счета и наладите контакт с моими могущественными банковскими контрагентами, предложив им для легальной реализации свое золото. Это по первой позиции. По второй, мои связи в Испании были особенно сильны, когда мы крушили там коммунистов, а потом вели игру против Черчилля, чтобы он, используя дурную репутацию генералиссимуса Франко, не осуществил свою идею высадки на Пиренеях. Он бы тогда раз и навсегда решил вопрос и с Гибралтаром, и с республиканскими иллюзиями горячих басков и каталонцев под предлогом антинацистской борьбы на юге Европы. Сейчас время упущено. Рузвельт смог сдержать неистового Уинни, значит, мои возможности ослабли. Политике наиболее ценен вопрос времени, в котором только и реализуется сила. Думаю, аппарат партии имеет гораздо более крепкие опорные базы среди фаланги Франко и сочувствующих ей военных, чем я. Другое дело, я бы мог стать полезным, получив от вас такого рода гарантию, которая убедит меня в моей вам нужности на латиноамериканском и дальневосточных направлениях. Какие нужны гарантии? Как первый этап сотрудничества, я пишу то, что вас интересует. Мы оформляем договор деловым образом. Пути назад нет. Лондон теперь просто-напросто не поймет меня. Если вы ознакомите англичан с такого рода документом, моя репутация будет испорчена в глазах секретной службы короля. Вы отправляете в Швейцарию мою информацию, а я принимаюсь готовить для вас дело на латиноамериканском направлении. Эрнст Рэм начинал работать с лейтенантом Стресснером в Боливии, но ведь сделал Стресснера генералом я, и я именно передал ему фото фюрера с дарственной надписью. Швейцария исключается. Мы просто-напросто не имеем права страховать себя фактом ознакомление ваших британских друзей с нашим, если мы сговоримся, договором о тайном сотрудничестве, ибо это значило бы добровольно отдать Лондону ваши связи, ваши корпорации и моих людей. Скорее к разговору оказались неподготовленным вы, а не я».